Глава 7. День 3. Локация 2. Часть 2. Следующая локация оказалась почти идентичной предыдущей. Все же одинаковый уровень сложности сказывается. Не зря же в руководстве описание первых двух этапов турнира было почти одинаковым, за исключением максимального ранга монстров 4-го. Внимательно осмотревшись по сторонам и убедившись в относительной безопасности, Хиро положил на землю раненую Су, так и не пришедшую в себя с момента ранения, и начал быстро доставать различные медицинские приспособления из терминала. Ну, как сказать приспособления? Вчерашняя гонка, множество сражений и постоянные инъекции вакцин для поддержания жизнеспособности девушки сделали свое дело. Медицинский терминал был почти полностью опустошен. Несколько ампул со странно переливающейся жидкостью из десяток специальных миниатюрных устройств, выполняющих функцию шприца, и... все? Скудно? Запасов прессованных пластин с едой и водой у командира достаточно. Не зря перед подготовкой к турниру он основательно затарился всем необходимым в количествах, явно превышающих норму. Но вот что делать дальше с Су, парень не знал. Остатка ампул хватит не более чем на сутки, а потом... Распространение яда, а командир не сомневался, что это именно он, начнется значительно быстрее. Сара или Инг с легкостью бы справились с такого рода проблемой, учитывая их талант, знания и навыки, но Хиро всегда был специалистом в другой области и в работу медиков не лез. Как оказалось, зря. Но все эти мысли не могли привести ни к чему, да и оставаться на просматриваемом со всех сторон пятачке совершенно не хотелось. Подняв на руки девушку, командир быстро направился к ближайшему зданию, по пути сделав небольшой крюк. Толпа монстров самых разнообразных мастей паслись возле входа в один из подъездов и не просто паслись, а пытались кого-то достать. Хиро не собирался помогать нефартовому конкуренту, а тем более привлекать внимание зараженных в своей ситуации. Тихонько запрыгнув в самый дальний подъезд здания, он быстро взбежал на самый верхний 5-й этаж и, выбрав наиболее чистую и опрятную, по сравнению с остальными комнату, уложил девушку на диван и внимательно прислушался. Приглушенная возня все еще раздавалась с другого конца здания, но в этом подъезде было относительно спокойно. Несколько зараженных бесцельно бродили на 3-м и 4-м этажах, куда быстро направился командир. Оставлять за спиной монстров в его планы не входило. Разобравшись, он отмахнулся от выскочивших системных оповещений и вернулся обратно. Су начало становиться хуже, поэтому пришлось вколоть ей еще дозу лекарства. Такими темпами она долго не протянет, но и сделать что-то Хиро все равно не мог. Или мог? Пролистнув несколько уведомлений об убийстве зараженных и полученном за них опыте, он задержал свой взгляд на том, что ускользнуло от него при перемещении. Поздравляем с получением 15-го уровня. Новый уровень. Шкала опыта обновляется. Вы получили свободные 50 характеристик. Свободных характеристик 50. Вы получили билет особой лотереи. Вам присвоен ранг опытный. Статус опытный добавляет ко всем характеристикам плюс 30. Текущая шкала опыта 14630 из 100 тысяч. Повышение каждой из характеристик на целых 10 единиц и дополнительные 50. Очень хорошее подспорье в текущей ситуации, когда за командиром ИСУ гоняются те ублюдки. Пока их еще не видно, но Хиро не сомневался, что они его скоро найдут. Кто-то из них обладает отличными способностями ищейки или же навыком обнаружения, Без этого постоянно вычислять местоположение командира было бы просто невозможно. Инопланетный путешественник думал недолго. Вложив все свободные характеристики в удачу, он с удовольствием взглянул на свой текущий статус. Уровень 15. Текущее количество опыта 14630 из 100 тысяч. Сила 105 плюс 30% плюс 160. Выносливость 70 плюс 30% плюс 80. Удача 130 плюс 30%. Харизма 70 плюс 30%. Ловкость 95 плюс 30% плюс 160. Мана 80 плюс 0. Активировано. Сопротивление магии 50%. Активировано. Текущее количество свободных характеристик 0. Ранг опытный плюс 30 ко всем характеристикам. Автоматически встроено в статус. Очень неплохая статистика для 15 уровня. Статус мутанта добавляет примерно треть характеристик и немалая часть от снаряжения. Но все это не могло спасти Су, которой с каждой минутой становилось все хуже. А вот последнее оповещение, которое командир не успел прочитать во время перемещения с одной локации на другую, могло. И мало того, написанное выглядело настолько заманчиво, что Хиро готов был прямо сейчас рискнуть и довериться своей удаче. Не зря же он все полученные характеристики отправил в удачу. Поздравляем! Вы получили билет особой лотереи. Это ваш третий неиспользованный билет. Вы имеете право на их совмещение с целью получения более крупной награды в виде особой способности со 100% шансом. Для подтверждения активации особой лотереи возьмите все три билета и порвите их одновременно. Ждем вас в гости и помните, чем выше удача, тем более высокий шанс получить ценный приз. При бонусной активации с участием трех билетов вы можете переместиться в лотерейный магазин, несмотря на запрет распорядителя. Это не будет считаться нарушением правил. Последняя приписка значила слишком многое, и именно из-за нее парень собирался рискнуть и попытаться в лотерейном магазине найти то, что поможет ему спасти Су. Впрочем, он примерно знал, что ему нужно, главное, чтобы такое там было. Мимолетом взглянув в бледное лицо девушки, Хиро тяжело вздохнул и аккуратно закинул ее на плечо, стараясь сильно не тревожить. Три лотерейных билета будто сами прыгнули ему в руку, и он, не задумываясь, моментально их порвал. Мгновение, и вот он уже находится в лотерейном магазине, а Су все так же лежит на плече. Командир облегченно вздохнул, ведь у него были некоторые сомнения по поводу того, сможет ли она переместиться вместе с ним. Оставлять ее одну в агрессивно настроенном против тебя месте, где может поджидать опасность чуть ли не на каждом шагу, это все равно, что бросить ее в лаву с целью поднять ее невосприимчивость к огню. «А ты, я погляжу, не спешил». Парень услышал знакомый голос и с удивлением обернулся. Гвендолин, или же Гвен, или же система, сидела прямо на столе, с которого исчезли все листки, и лукаво улыбалась. «Я думала, что уже во время первой локации ты сможешь поднять недостающие очки опыта и переместиться сюда. Но ты, как обычно, в своем репертуаре. Возишься зачем-то, спасаешь своего фамильяра. И зачем? Может, думаешь, что она одарит тебя своей любовью? Хотя стой!» Гвен подошла ко мне и пристально посмотрела на лицо вздрагивающей и все еще находящейся без сознания девушки. «Вижу, ты времени даром не терял. Успел не только захомотать себе суккуба, сделав своим фамильяром, но и переспать с ней. Такой резкий скачок уровня близости я не видела никогда. «О чем ты?» Хиро не совсем понимал, о чем говорит система. «Ты что, серьезно? Ты хоть иногда в статус своего слуги заглядываешь? Кусок ты идиота!» Неожиданно разозлилась Гвен, но быстро взяла себя в руки и уже более спокойным тоном продолжила. «Ну?» Не понять, о чем она просит, мог только идиот. Поэтому, недолго думая, командир вызвал статус Су. Имя Су. Раса суккуб. Уровень 3. Характеристики. Сила 50. Выносливость 50. Ловкость 50. Харизма 50. Удача 50. Мана 250. Сопротивление магии 75%. Свободных очков характеристик 10. Навыки. Обольщение уровень 1. Превращение уровень 1. Древесная лоза уровень 1. Малый покров уровень 1. Особые способности. Очарование уровень 1. Хозяин. Лидер МКС. Хиро. Связь 80%. Дополнительные 20% опыта вам и вашему фамильяру. Отношение вашего фамильяра. Влюбленность. Фамильяр не может напасть на своего хозяина. В случае, если ваша связь упадет до 0%, ваш фамильяр умрет. Помните об этом. Вижу, что у нас увеличилась связь, и мы получили дополнительное увеличение к опыту. Внимательно вчитавшись в статус Су, Хиро в нем не увидел ничего сверхъестественного. Да, она подняла 2 уровня, и уровень связи скакнул на целых 55%, но на этом все. И что тут такого? «Дубина ты стаеросовая!» – постучала система кулачком по лбу командира. «Чем выше ваша связь, тем больше доверия и преданности показывает фамильяр. Обычно даже самые лучшие приручатели могут похвастаться 70% плюс-минус 2. 75 уже редкость, ведь дополнительное увеличение опыта даже на 20% дает огромное преимущество перед другими претендентами и игроками. Думаю, ты уже и сам уяснил, что разница в уровнях, снаряжении и навыках может очень многое решать. То, как твои пятки сверкали всю прошлую локацию, тому явное подтверждение. Ты решила появиться передо мной, чтобы нотации почитателей поиздеваться? Хмуро спросил Хиро, глядя в глаза системе. Отправляясь в лотерейный магазин, он предполагал такой исход событий, но с 90% шансом был уверен, что ее здесь не будет. Не угадал. Да и вообще, разве это честно по отношению к другим участникам? Насколько я уже успел понять из твоих объяснений, сейчас идет борьба за лакомое местечко под твоим руководством, делая меня своим фаворитом. Договорить командир не успел. Задумчивое и немного хитроватое лицо Гвендолин разлетелось на множество осколков, и наружу прорвались ее настоящие чувства и эмоции. Она хохотала безудержно, хватаясь за живот и чуть ли не падая на колени перед ничего не понимающим парнем. Он не ожидал от нее такого поведения и совершенно не мог понять, чем оно может быть вызвано. Так продолжалось довольно долго, минут 10, не меньше. Система, отсмеявшись, еще несколько минут пыталась прийти в себя, и, наконец, у нее вышло. Вытерев указательным пальцем выступившие в уголках глаз слезы, она лукавым взглядом посмотрела прямо в глаза Хиро. «Ну ты и выдал, фаворит! Ха-ха, еще раз ха!» – быстро заговорила она, вернув лицу отстраненное выражение. «Мое появление здесь обусловлено совсем не тем, о чем ты подумал. Те, кто собрали 3 лотерейных билета и выполнили все необходимые условия, получают в награду особую способность. А кто их еще может выдать, кроме меня, а? Значит, не только я в этом мире знаю, что система – это не просто набор букв на экране, да? Прищурился командир, подключаясь к игре Гвен. И сколько таких счастливчиков ходят на планете? Трое, включая тебя. Неожиданно честно ответила девушка. Хиро думал, что она начнет юлить и выкручиваться, но нет. Ответ пришел моментально. И каждый из вас мне задолжал. «Давай с вопросом долго мы пообщаемся позже», – отмахнулся командир, увидев, как Су начала дергаться сильнее, а тело понемногу синеть. «Мне некогда языком чесать. Мне нужна способность, с помощью которой я смогу излечить Су». «То есть ты сейчас хочешь мне сказать, что пришел за способностью, которая может излечить твоего фамильяра?» Неожиданно очень тихо заговорила Гвен, прищурившись. «Именно это и хочу сказать». На лице командира во время ответа не дрогнул ни один мускул. «За тобой охотится целых 3 участника, чьи сила и ранги находятся не в конце таблицы, а в ее центре, и ты вместо усиления собираешься использовать возможность выбрать крутую способность, которая может тебе помочь с ними справиться что-то, что может вылечить фамильяра?» «Да! Сколько мне еще раз надо это повторять?» Начал закипать парень, видя, как девушке в его руках становится все хуже. «Когда вы, мужчины, научитесь думать не нижней частью своего тела, а головой?» Взорвалась система, обходя вокруг застывшего парня с крайне раздраженным видом. «Переспал с этой суккубшей и все, растерял все остатки мозгов, которых, судя по всему, и так почти не было. Я-то уж успела поверить, что ты поумнел и начал действовать более разумно. Но нет же, что я вижу? Тот, на кого я решила поставить, думает вместо головы своим членом». «Тебе не кажется, что это немного грубо?» Пытаясь унять клокочущий внутри себя гнев, ответил командир. Он прекрасно понимал возмущение системы и то, что его поступок действительно нельзя назвать правильным и рациональным. В той ситуации, в которой он оказался, можно и самому легко отправиться на тот свет, а ему приходится защищать еще и Су. Конкретно сейчас, на этом турнире, она выполняет роль балласта, но... Даже так, Хиро не собирался отступать и собирался идти до конца в своем решении, иначе грош ему цена как командиру. Однажды ему уже пришлось уничтожить свою команду собственными руками и видеть повторение того кошмара ему не хочется. Пусть Су всего лишь фамильяр, но она принадлежит ему, а то, что принадлежит ему, он в обиду не даст. Гвен пристально смотрела парню в глаза 10 секунд, а после устало выдохнула и заговорила, сдавшись. «Вижу, что ты своего решения не изменишь». В каждом ее слове сквозила уверенность. «Потом не будешь жалеть о сделанном выборе?» «Время покажет». Инопланетный путешественник не собирался отступать. «Всему тебя учить надо». Система жестами показала, чтобы Хиро положил Су на пол. Как только он это сделал, она подошла и взяла его руку. Несколько секунд парень чувствовал в ней легкое покалывание, но оно быстро закончилось. В чем-то убедившись для себя, Гвен кивнула и переложила руку командира на лоб Су. «А теперь громко произнеси: отмена призыва!» «Отмена призыва!» Хиро не понимал, что происходит, но быстро послушался и выполнил указания. Лежащая на полу девушка, испытывающая сильные муки и боль, медленно начала превращаться в темный туман. С каждой секундой процесс ускорялся. Примерно минуту потребовалось, чтобы каждая частичка ее тела превратилась в летающую над полом субстанцию, после чего она молниеносным движением начала всасываться в его правую руку. Боль была такая, что Хиро хотелось выйти кричать, но он сдержался. Когда все закончилось, он перевел взгляд на стоящую немного в стороне Гвен и тихим, немного подрагивающим голосом спросил, что это сейчас было. «Разве потому, как Су прибыла с тобой на турнир, трудно было догадаться?» Спокойным тоном начала Гвендолин. «Между хозяином и фамильяром существует крепкая, неразрушимая связь, которая строится на всеобщем доверии. Чем она выше, тем больше вы получаете преимуществ. Когда Су в прошлый раз превратилась в туман, она это смогла сделать по собственному желанию, потому что ваша связь была низкой. Сейчас уровень связи вырос до 80%, и не только твой фамильяр может превращаться в темный туман, но и ты тоже можешь заставить ее это сделать. В таком случае она переносится в твою руку в качестве татуировки, в то же время ее сознание почти полностью перестает работать. Такое существование фамильярам сильно не нравится, но порой оно крайне необходимо, как сейчас». Переместившись на тело своего хозяина, раны Су начнут регенерировать за счет твоих возможностей. Будет немного больно, но, думаю, ты стерпишь. Стоило системе договорить, как Хиро всего скрутило. Боль была такой, что даже прошедшему через множество передряг командиру было трудно сдерживаться и не кричать, с яростью глядя в улыбающееся лицо Гвен. Она-то явно знала, через что ему предстоит пройти. «Значит, Су, все будет в порядке?» С трудом разлепляя губы, спросил командир. «Бинго!» — подмигнула система. «Но за то, что ты собирался так глупо использовать возможность выбора особой способности, я выберу ее за тебя. Отказ не принимается». «Получено!» Особая способность.